Веста и ее сомнения. Деньги, отложенные на психолога, жгли пальцы. Веста не успокоилась, пока не набрала услуг в салоне красоты на всю сумму. И прическа, и макияж, и маникюр. До педикюра дело не дошло. Но она была опасно близка к тому, чтобы раздеться и продолжить с глубокой эпиляцией и прочим инъекционным увеличением точки G. К счастью, салон и правда был достаточно дорогой, поэтому такие излишества не понадобились. Потратила все раньше. В честь корпоратива ей наклеили золотые веснушки и даже сбрызнули волосы блестящим мистом. А в соседнем парфюмерном она целенаправленно выбрала самые дорогие духи, чтобы попробовать их на себе. Запах не интересовал. Внутри у Весты все еще плевался огненными искрами бенгальский огонек, который требовал безумия. Большего безумия, чем самые дорогие духи, она пока себе вообразить не могла. Но был еще не вечер. Уже на подходе к ресторану Веста начала подозревать что-то нехорошее. Несколько раз она перепроверила адрес и на всякий случай позвонила начальнику отдела, чтобы уточнить, действительно ли ей нужно именно в заведение под названием «Карнавал». Визит к психологу надолго сделал ее параноиком. Но все сходилось. Ей надо было именно туда, где сияла розовыми неоновыми пальмами вывеска. В караоке-бар «Карнавал». Караоке! На беду свою Веста была слишком открытой и доброжелательной девушкой. Пока она приезжала на новогодних каникулах кормить рыбок в кабинете начальника или оставалась на выходные, чтобы вовремя сдать проект, или покупала на весь отдел пончики и кофе, жизнь была еще терпимой. В конце концов, она научилась носить 10 стаканчиков кофе одновременно. В прыжке прижиматься к карманам с пропуском к турникету и нажимать кнопку лифта носом. В ее жизни все пригодится. Но когда она проболталась, что 6 лет с 1 класса пела в детском хоре и даже ездила на гастроли по городам Золотого кольца, ее участь была предрешена. Как только бухгалтерия и начальство достигало на корпоративах точно измеренной нужной степени опьянения, и к ним приходил демон ностальгии, на середину комнаты вызывалась Веста. Спасибо, что не ставили на стульчик, как в детстве. «Пой!» Требовали от нее главбух, гендиректор и начальник административно-хозяйственной части. Если первых двух еще можно было проигнорировать, то впасть в немилость к последнему означало, что кресло у тебя отныне будет без колесиков. Зато колесики будут в мышке, клавиатура будет помнить 95-ю винду, а стол своим скрипучим пением вечно напоминать, из-за чего ты теперь страдаешь. Не вариант. Но раньше удавалось отделаться золотыми огнями на улицах Саратова и ходящими к водопою конями. Дальше Веста, наивно моргая, уверяла, что не слушает современную музыку. Все, что младше 16 века. Зато может спеть «Зеленые рукава» и «Аве Мария». А вот теперь пришел ее смертный час. Неизвестно, сделал ли кадровый отдел, занимавшийся корпоративами, это нарочно, или ей просто сегодня хронически не везло. Но теперь отделаться от пения всего известного коллегам песенного репертуара не удастся. Застыв в нескольких шагах от входа, Веста всерьез решала. «А не сбежать ли? Пока не поздно». Как-то и испорченное лжепсихологом настроение показалось ей не таким уж плохим. Да и все приключение в перспективе виделось даже приятным. Ей ведь понравилось. Очень. И нравилось вплоть до момента, когда он обозвал ее проституткой. Забыть эти несколько неловких секунд будет гораздо проще, чем пару часов позора имени современной эстрады. Все познается в сравнении. И даже сумма, оставленная в салоне, Весту сейчас не убедила. Будем считать, что потеряла. Вместе с кошельком. Спасибо, Господи, что взял деньгами. Но, увы, она опоздала с твердым решением всего на пару бесценных мгновений. Стоило отвернуться от карнавала и уже считать себя спасенной, как в спину отравленным клинком вонзился голос главной кадровички. «Веста! Ну, наконец-то! По тебе уже все соскучились. Ну что ж ты не заходишь?» «Если целый день не везет, то даже несколько сладких оргазмов и еще вот это вот выражение лица кадровички, когда она увидела, что сделали с Вестой волшебницы из салона, спасти ситуацию не могут. Хотя, конечно, делают ее чуточку приятнее».